Валя, Да. привет. Привет. Кто тебе там заказы делает опять? Не знаю, кто. Из Откуда я 18? знаю? Из 18? Конечно, оттуда. А почему так их ненавидишь? Старушон. Насолили. Старушонка. Чего? Старушонка. Чего? Старушонка. Не поняла. Старушонка. Это что за рушонка? Старушонка ты, старуха. Старушонка. Да я знаю, что я старуха, блядь, одно и то же. Дом престарелых. Пошел нахуй, сука ебаная в рот. Квартиру не крушу. Чтоб ты сдох! Квартиру не крушену.